Вышинский и в Москве перебивался частными уроками. Ему улыбнулось счастье. Безработного юриста, 32 лет от роду, заметил один из самых выдающихся адвокатов того времени, Павел Николаевич Малентович, участник множества политических процессов, защитник Льва Троцкого, защитник по делу о декабрьском вооруженном восстании в Москве 1905 года, по делу восставших моряков крейсера «Азов» и других. Это был человек с ярко выраженными либерально-демократическими убеждениями, которого политическое прошлое Вышинского не шокировало, а, напротив, привлекало. Он взял его в помощники, и лишь благодаря этому Вышинский смог официально быть зачисленным в состав адвокатского сословия Московской судебной палаты. Его скромная, но дававшая надежды на перспективу юридическая практика длилась около полутора лет. Свержение монархии вновь призвало его под революционные знамена. Мало где было, в процентном, разумеется, отношении, такое количество активных деятелей, поставивших себя на службу февральской революции, как в адвокатуре. Сотни присяжных поверенных и их помощников заняли те или иные должности в новых органах местного самоуправления. Вышинский сначала пристроился в Земгор, Объединенный комитет земского и городского союзов, созданный для организации снабжения воюющей армии, точнее, в редакцию издававшегося им бюллетеня, а затем почти сразу же был назначен комиссаром первого участка милиции Якиманского района Москвы. Тем временем стали складываться новые органы власти. В Якиманском районе образовалась своя управа, мэрия, и Вышинского выбрали председателем, опять же, первого ее участка. Уже начавшего полнеть рыжеватого джентльмена в лоснящихся брюках и потертом пиджаке, тогда это считалось признаком хорошего тона, часто видели на партийных собраниях меньшевиков, реже на митингах для народа, где в его обязанность входило распределение предвыборной литературы, приближались выборы в районную и городскую думы. В районную, Калужскую, он был избран по списку меньшевиков. В городскую был кооптирован. Его зажигательные речи производили впечатление. Впрочем, самым заметным его делом была организация бесплатных кухонь для нуждающихся рабочих. Еду раздавали под лозунгами меньшевиков, и Вышинский острил, вкладывая в шутку отнюдь не шуточный смысл: «С каждой ложкой супа в наших едоков вливаются идеи меньшевизма». Эти идеи он вливал в своих слушателей из думских трибун, районной, городской. Принимая установившуюся власть как свою, отвечающую его идеалу, он с увлечением пропагандировал ее практические шаги. К примеру, в спешно изданной брошюре «Какие нам нужны городские думы» он утверждал, что муниципальная реформа временного правительства превзошла самые смелые ожидания. Но, конечно, главным событием недолгой карьеры районного мэра был подписанный им приказ, которому сам он, ставя подпись, не придавал особого значения. И однако же именно этот приказ наложил печать на всю его дальнейшую жизнь и определил выбор линии поведения, которой он следовал до конца дней. В сентябре 1917 года, когда под влиянием угрожающей менявшейся политической ситуации Временное правительство готовилось к очередной реорганизации, его глава Александр Керенский, в совсем недавнем прошлом один из самых громких политических защитников, в частности, защитник большевиков, членов Государственной Думы, обвинявшихся в измене, вспомнил о своем московском коллеге Павле Малентовиче и попросил министра финансов Терещенко передать ему приглашение войти в состав кабинета. Малентович согласился. Но он не состоял ни в какой партии, а кабинет был межпартийным. По зову сердца и совету министра внутренних дел меньшевика Никитина Малентович вступил в меньшевистскую партию и приступил к исполнению обязанностей министра юстиции и одновременно верховного прокурора. Исполнение это длилось ровно один месяц, день в день с 25 сентября